Дэвид не стал отвечать сразу, и в огромном кабинете повисла напряженная тишина. «А с чего ему быть секретным?» — равнодушным голосом спросил Дэвид. «Он взял на борт только 3 пассажиров. Тут что-то было не так, и ему не потребовался прыжок с разбега». «Я не помню», — повторил Дэвид. Ричард молча смотрел на него. Дэвид не опускал взгляда. «Как я могу помнить? Я услышал об этом сегодня в первый раз за последние 30 лет. А вы полагаете, что в моей памяти должны сохраниться все чертовы подробности?» «По этому поводу к вам обращаются не в первый раз. Вам задавали эти вопросы 2 месяца назад». Дэвид молчал. «Генерал Гарбер звонил в Национальный архив и задавал вопросы о Хобби», — продолжал Ричард. «А потом он должен был позвонить вам. Почему вы не можете рассказать нам то, что поведали генералу?» Дэвид улыбнулся. «Я и ему сказал, что не помню». В наступившей тишине они услышали шум подлетающего вертолета. «Неужели вы не можете рассказать нам ради его родителей?» — тихо спросила Джоди. «Они все еще скорбят о нем. Им необходимо знать». Дэвид покачал головой. «Я не могу». «Не можете или не хотите?» — спросил Ричард. Дэвид поднялся на ноги и медленно приблизился к окну. Он оказался невысоким человеком. Дэвид стоял, залитый яркими лучами солнца, и, прищурившись, смотрел на садящиеся вертолеты. «Это закрытая информация», — наконец заговорил он. «Мне запрещено давать какие-то комментарии, и я не собираюсь этого делать. Гарбер задавал мне вопросы, а я дал ему такие же ответы, без комментариев. Но я намекнул ему, что следует искать ближе к дому, и готов дать вам такой же совет, мистер Ричард. Ищите ближе к дому». «Ближе к дому?» Дэвид повернулся спиной к окну. «Вы видели досье Каплана?» «Его 2-го пилота?» «Да. Вы читали о его предпоследнем задании?» Ричард отрицательно покачал головой. «А следовало бы», — упрекнул его Дэвид. «Плохая работа для человека, который когда-то был майором военной полиции. Только никому не говорите, что этот совет дал вам я, поскольку я все буду отрицать, и все поверят мне, а не вам». Ричард отвел взгляд. Дэвид вернулся за свой письменный стол и сел. «А может ли оказаться так, что Виктор Хобби все еще жив?» — спросила у него Джоди. Двигатель приземлившегося вертолета смолк. Наступила полная тишина. «Без комментариев», — ответил Дэвид. «Вам уже задавали этот вопрос прежде?» — поинтересовалась Джоди. «Без комментариев», — повторил Дэвид. «Вы видели катастрофу? Мог ли кто-то в ней уцелеть?» «Я видел взрыв сквозь листву. Вот все, что я могу сказать. В баке оставалось больше половины топлива. Делайте выводы сами, мисс Гарбер». «Он выжил?» «Без комментариев». «Почему Каплан официально объявлен мертвым, а Хобби нет?» «Без комментариев». Джоди кивнула, подумала немного и решила перегруппировать свои силы, как адвокат, работающий с упрямым свидетелем. «Тогда будем говорить гипотетически. Представим себе, что молодой человек с характером Виктором Хобби выжил в такой катастрофе. Считаете ли вы возможным, чтобы он не вошел в контакт со своими родителями?» Дэвид снова встал. Он явно испытывал смущение. «Я не знаю, мисс Гарбер. Я не психиатр. И, как я уже вам говорил, я старался не поддерживать дружеских контактов с другими пилотами. Он казался человеком с чувством долга, однако довольно холодным. Пожалуй, я бы сказал, что такой вариант развития событий кажется мне очень маловероятным. Впрочем, не следует забывать, что Вьетнам менял людей. К примеру, он очень сильно изменил меня. Раньше я был отличным парнем,